Москва, 18 июля 1991 года. Утром следующего дня Цой сидит в пустом зале ресторана гостиницы России и курит. На столике перед Виктором нет ничего, ни салфеток, ни пепельницы, поэтому пепел приходится стряхивать на пол. Он ждет Нугманова. В ресторан входит Рашид с кипой газет, швыряет их на стол. «На, Витя, полюбуйся. Большая жратва, первое время чумы, дебош в резиденции Рыжкова», зачитывает газетные заголовки Рашид. «Это все про нас. О художественных достоинствах фильма ни слова». Цой листает газеты. Мимо тенями бродят официанты с нахальными рожами. Нугманов спрашивает одного из них. «Нам когда-нибудь принесут поесть?» Официант заученно отвечает. «Обслуживание только по предъявлению талонов». «Какие еще к черту талоны?» «Талоны фестивального оргкомитета, дающие право на обслуживание в ресторане». «Да что за ерунда, мы есть хотим!» Поднимается шум, к столику подходит метрдотель. «Граждане, или предъявите талоны, или мы вызываем милицию». Но Гманов весь кипит от возмущения. «Ладно, Витя, пошли отсюда», — берет он себя в руки, поворачиваясь к метрдотелю спиной. На выходе из ресторана Рашид уже более спокойно произносит. «Ничего нам не светит. Мне сегодня из оргкомитета пригласительные передали на церемонию закрытия фестиваля». «Ну и?» «Места там у нас где-то сбоку. Я специально посмотрел. Знающие люди говорят, что награждаемых на церемонии закрытия рассаживают всегда рядом с центральным проходом». «Да, если бы нам светило награждение, они бы давно нас предупредили». «Вроде все нормально шло». «Витя, не обольщайся нашей шумной премьерой. Там на самом деле твои фанаты правили бал. Теперь главное, чтобы у фильма прокат прошел нормально, остальное уже не важно. Так что спокойно поезжай в Таллин. В Москве оставаться, только расстраиваться».